«Командир, может, поедим?» – спросил Тень, усаживаясь рядом. «Да этих накормим, не вопрос. Война войной, а насиловать организм грех. Налетай, навались», – сказал я, увидев, как к нам с опаской подошли остальные воины. «Ешьте, не стесняйтесь, дорога не любит голодных. А вообще, кто такие и откуда? Из гордости мы, в силу продукты везли, да эти напали. Ага, а мы как раз оттуда идем. С едой там совсем плохо, но насколько я вижу, вести туда больше нечего, так что возвращайтесь обратно. Уверен, портальщика уже прислали, поэтому не дадут помереть с голоду. Да мы и сами собирались так поступить. С ранеными далеко не находишься. Ничего, дорога дальше точно безопасна. Да и мы еще раз проверим. Ну а ты, обратился я к парню с нашивками Академии, с нами пойдешь или останешься? Сегодня последний день практики. Устроим вечеринку. Я со всеми, упрямо мотнул головой он. Вместе ушли, вместе и придем. Уважаю, кивнул я. А хотя, фиг с вами, проводим вас до крепости. Днем раньше, днем позже заявимся, это погода не сделает. Так что если все поели, давайте выдвигаться. До темноты надо к реке успеть, а то в потемках лазить то еще удовольствие. А правда, что возле рек стало безопасно? Спросил он. Ага, мы там уже 1000 раз останавливались и, как видишь, живы. Не боись, дружище, нас никто не тронет, потому как самый страшный зверь тут на многие километры, это мы. Хлопнув его по плечу так, что тот едва не упал, я принялся раздавать команды. Дружина что-то проворчала, мол, опять задержка, красотка зацепила нимфу, получила молнией взад. И вот они как угорелые стали носиться вокруг нас, осыпая друг друга плетениями, от которых у встреченных нами воинов волосы встали дыбом. Ну да, это для нас шалости. Мы-то видели в них двух дурачащихся девчонок, а эти пару архимагов, устроивших битву не на жизнь, а на смерть. В общем, весело нам было и радостно от того, что скоро домой. Шли мы ходко, с небольшими остановками и ночевками возле воды уложились за пару дней. За это время, как я и предполагал, на нас никто не напал и даже не следил. Нет, пару раз я ловил посторонние взгляды, но, видимо, это за нами присматривали с помощью духов с очень большого расстояния. Мы шли не скрываясь, но когда подошли к крепости, просто охренели. Огромное войско 1100 разумных собралось в ее окрестностях. Эфир над ним так и кипел, а магический фон искажался настолько, что было ясно, без богов тут не обошлось. Пока мы с упавшими челюстями смотрели на все это безобразие, нас срисовали, и к нам рванули воины на боевых ящерах. Сотня или около того, встав в боевой порядок, быстро преодолела относительно небольшое расстояние, но оказавшись рядом, атаковать они не стали, а просто замерли на расстоянии полета стрелы. «Кто такие?» – заорал, видимо, старший. «Дружина особого назначения судороги», – проорал я в ответ. «Нет, конечно, можно было подойти ближе, но зачем служивых пугать? Еще стрельнут по незнанию или в знак протеста, а потом их придется побить. А мне лень и спать охота». Услышав ответ, тот замер, а потом поехал навстречу мне. «Ну и мы тоже, чего стоять на месте?» «Сошлись, пообщались. Он про нас слышал, всех предупредили, что мы можем появиться, и описание наше видел. Так, обменявшись явками и паролями, мы направились в крепость. Надо было найти Свету, сдать ей практику и отправляться домой. А что вообще происходит?» – спросил я, сидя в ее кабинете. «Война», – ответил появившийся Влад. «Я вас, кстати, еще 2 дня назад ждал. Гуляйте, бездельники, когда тут такое творится?» «Ага, гуляем, видами наслаждаемся», – ответил я, зевая. «Так и чего собрались? Через 2 дня сбор будет закончен, и армия выдвинется к порталу и на людей, через которые они сюда просачиваются. Задача войска – выбить тех, кто тут окопался, пока вы в мире сафилитов уничтожите ядро мира, связанное с темными мирами и на людей. Энергия от взрыва, усиленная моим артефактом, создаст волну, которая сметет все на своем пути. Всю информацию получишь уже на Аштелии, так что 2 дня на отдых у вас есть точно. Больше, прости, дать не могу. Как справитесь? А я уверен, что все получится. Получишь координаты своего мира, где живут твои мать и сестра. Ты теперь свободно можешь открывать межмировые порталы. Горжусь тобой, Тим. За год ты добился такого, на что другим и 10 жизней не хватит. Я не прогадал, сделав ставку на тебя. А теперь можешь идти. Твои уже заждались. Пожав ему руку и обнявшись со Светой, все-таки она нам не раз помогала, Я отдал ей оставшиеся камни карты Нижних миров, сильно мной дополненные, оставив себе лишь одну, привязанную ко мне. «Ну что?» Моя дружина замерла в нетерпеливом ожидании. «Мы возвращаемся домой. Ура-ра-ра!» Грянула из 10 глоток, и мы шумной толпой отправились к портальной арке. «Скоро будет еще битва, а может и не одна. Быть может, это время мы будем считать самым спокойным. Но это будет потом. А сейчас нас ждет отдых. Заслужили». Глава 19. Яркая вспышка. И вот мы стоим на портальной площадке Академии. Все логично. Последние прошли, последние вернулись. «Тим». Ко мне проскользнула гибкая фигурка Вероники и повисла на шее. «Я соскучилась», — выдохнула она, с трудом оторвавшись от моих губ. «Ребята», — кивнула она остальным, и тут ее глаза расширились. «Вы архимаги». «Ага», — небрежно отозвалась фея. «Круче нас только горы, и то не факт. Все, я хочу в душ, в ванну, в бассейн, массаж крылышек, спа, жра, много сна и капельку любви и ласки. Все отчеты завтра, можно же?» Просительно посмотрела она на Веронику. «Можно», — понимающе улыбнулась та. «Поехали в поместье, вас уже ждут. Дед предупредил, что вы сегодня будете. Еле убедила семейство Багряниных и остальных дождаться вас дома, а не дежурить возле портала. Транспорт ожидает, как и накрытый стол. Ты лучше», — чмокнул я ее в губы. «Погнали». Наш флайер, за рулем которого сидел Керч, дежурил на стоянке, и мы, довольные, быстро загрузились в него и поехали домой. Ну а дома, были визги счастья, обнимашки, целовашки, расспросы, оханья и аханья. Мы чувствовали себя героями. Хотя чего скрывать, мы ими и были. Марина с Лизой, с блеском в глазах слушая нас, жутко завидовали нашим приключениям. Как и тому, что мы настолько выросли в силе. Выставленная на стол квабулька пошла на ура. Даже Короткевич, уж насколько не любил выпивку, и то соизволил приложиться и довольно крякнуть. История ее получения была воспринята с восторгом, как и то, что ее у нас много. Кстати, при неосторожно оброненном слове «много» близняшки навострили уши и стали тихо подбираться к нашему отрядному хомяку с целью узнать насчет того, есть ли еще что. Та раскраснелась от выпивки и расслабилась, понимая, что вокруг все свои, гордо ляпнув. «У нас в кольцах в сумме больше миллиарда товаром и золотом лежит». Миша с загоревшимися глазами сразу сделал ей предложение руки и сердца, а Маша попросила удочерить. Но такое судьбоносное решение вампирша решила оставить на завтра, когда протрезвеем и найдем, куда все честно нажитое вывалить. Потому как по нашим прикидкам необходимо было огромное помещение, чтобы все влезло. Домовой клятвенно заверил, что таковое обязательно найдется. А потом... Потом была ночь любви, о которой я умолчу, а то не поверите и будете завидовать. Пятеро изголодавшихся девушек пришли ко мне, и я справился. Более того, еще и остался полон сил. Жизнь заиграла новыми красками, когда я осознал, что теперь это скорее я их загоняю, а не они меня. Оставив замученных красавиц переводить дух и восполнять силы, я вышел вдохнуть свежего воздуха. Рассвет только вступил в свои права, и я устроился прямо на ступеньках и дышал, дышал, и не мог надышаться. Воздух пьянил, распаренное тело требовало движения. Спать не хотелось совсем. «Не спится, хозяин, садись, Филимон». «Нет», — думал, — «как вернусь, буду 2 дня отсыпаться». А как в постель лег, так и не смог уснуть. Привык быть в движении, да и спать в полглаза. Тяжело там было, да не сказал бы, задумался я. «Ничего такого, с чем бы мы не смогли бы справиться. Но поездка была познавательной, что ни говори. Ну и не без прибыли, конечно. Ладно, пойду, сделаю пару кругов вокруг поместья, чтоб кровь не застаивалась». Надев подавители, чтобы использовать только голую силу, я медленно побежал, постепенно ускоряясь, вслушиваясь в работу мышцы, радостно убеждаясь, что тело стало идеальным. Я бежал, и мои мысли текли, перепрыгивая с одной на другую. По сути, я вплотную подошел к финальному рывку и уже скоро смогу обнять мать и сестру. И тут меня накрыла паника, они ведь меня не знают. Новое тело, новый я, как их убедить, что в новом теле находится их сын и брат? До этого я как-то об этом не задумывался, или задумывался, но вскользь, а вот сейчас, хотя отставить панику. Сердце матери и сестры не обманешь, уверен, они узнают меня в любом облике. Потом мои мысли плавно перешли на сегодняшние планы. В первую очередь, конечно, Академия, надо было отчитаться о практике. Ну, а потом направимся в кузню. Да, именно туда, где стучат молотки и льется металл. потому что для нашей задумки с учителем следовало создать нечто такое, что сможет его победить. И я точно знал, чего хочу, и надеюсь, кузнецы смогут мне в этом помочь. Уверен, старый род долго ждать не будет, значит, надо поторопиться. После завтрака сразу и отправимся. Был, конечно, шанс, что он нападет сразу, и мы сможем отбиться. Но меня это не устраивало. Мы должны именно победить, не оставив ему и шанса на повторное нападение. Сделав еще пару кругов, я вернулся в дом. Прохладный душ взбодрил разгоряченное тело. Посмотрев на спящих девушек, я улыбнулся столь притягательной и совершенной картине и пошел в обеденный зал. Выпить чашечку кофе, дожидаясь, пока все проснутся, показалось мне хорошей идеей. Там я нос к носу столкнулся с Вероникой. «Доброе утро, красавица!» — обнял я девушку. «Как спалось?» «Одиноко», — пожаловалась она. «Но идти к тебе вместе со всеми я не захотела. Мой первый раз. В общем, мне не нужна в этот момент компания. Обещаю, что в этот момент будем только мы вдвоем, и произойдет это тогда, когда сама захочешь. Составишь мне компанию, меняя тему», — указал я на стол. «Ага, сама хотела с тобой поговорить». Удобнее устроившись, я умиротворенно посмотрел в нее глаза, полные тревоги. «Случилось чего, Тим? В общем, я выполнила то, о чем ты меня просил. Ты насчет ссоры Багряниных и Голицыных?» «Ага», — совсем поникла она. «Не напрягайся так, я знаю, кто в этом виноват. Младший сын императора Алексея, который не смог удержать член в штанах. Ты знаешь», — на ее лице застыл шок. «Ага, и в очередной раз убедился, что ваша семейка прогнила насквозь, раз в ней стали рождаться подобные выродки. Но тебя это не должно тревожить, потому как мне до этого уже нет дела. А с хранителем я провел воспитательную беседу и даже дал ему в морду. Конфликт, можно сказать, исчерпан. Кстати, Мария просила свадьбу провести на земле, в императорском дворце. Мне на тот момент было все равно, но сейчас я решил, что мы проведем торжества на Аштелии. И поверь мне, они будут не менее масштабные, чем там. По богатству я уже точно сравнялся с императором, а уж по силе, думаю, Николай будет неприятно удивлен, если еще раз позволит себе напасть на меня. Пощады не будет, сверкнул я глазами. Но что мы все о плохом? Лучше расскажи, как вы тут жили без меня, против кого дружили и с кем воевали. Постепенно к столу стал подтягиваться народ. Кто-то отчаянно зевал и тер заспанные глаза, кто-то был бодр. Послышались разговоры, смех. Дом оживал, и я прямо чувствовал его радость. После того, как все подкрепились, домовой отвел нас в большой подвал 30 метров в длину и ширину, находящийся прямо под домом. Причем, на нем стояла такая защита, что я сперва обалдел, увидев встроенные в стены защитные артефакты. «Это мини-полигон для испытания родовых плетений», — пояснил домовой. «Такие есть в каждом поместье и строили их максимально защищенными. Сюда можно попасть только с разрешения главы рода». «Да, ну ладно, надеюсь, тут все поместится». Выкидываем из колец все ненужное. На всякий случай, встав поближе к двери, мы их сняли и кинули в центр комнаты, после чего активировали. Раздался громкий хлопок воздуха, и мне даже показалось, что комната будто взорвалась от огромной груды трофеев, что в ней оказалось. «Все, поехали в академию. Люда, близняшки, на вас разбор всего этого. Будет нужно, привлеките помощников, потому как я понятия не имею, что тут есть». Мы гребли все подряд, не особо вникая. «Да тут на неделю работы, не меньше», — схватилась за голову Люда. Братик в очередной раз показал, насколько он крут и богат. «Он наш брат, а значит, и мы богаты». «Нет, сис, богаты мы были до этого, теперь мы богаты до безобразия. Мы самые, самые богатые. Скажи это еще раз. Твои слова греют мне сердце». «Все посчитать, составить опись, провести предварительную оценку», — тут же распорядилась вампирша. «Потом решим, что оставим себе, а что продадим. Я могу на вас рассчитывать», — строго посмотрела она на близняшек. «Мы не подведем. Ты подумай насчет свадьбы и насчет удочерения. Обещаю себя хорошо вести». «Я подумаю», — не выдержав, улыбнулась она. «Предатели», — буркнул я. «Дети», — вздохнула Люда, — «и мы пошли переодеваться. Сегодня, судя по сообщению Глиса, намечается торжественное построение и награждение, поэтому надо явиться в академию при полном параде. Форма села как влитая». Покрутившись перед зеркалом и смахнув с погон несуществующую пылинку, я решил, что я красавчик, и все девчонки будут моими. Потом вспомнил, что они и так мои, вздрогнул, сделал оберегающий сворожи и круг и спустился вниз. Прошло всего полчаса, и вот моя дружина в полном составе грузится во флайер. Увидев Василину, я подошел, крепко ее обнял, а потом поцеловал засмущавшуюся девушку в губы. «Лейла», — позвал я свою секретаршу, — «Василине тройную премию и возможность выбрать любую вещь из сокровищницы рода. Мы ей жизнью обязаны, дружина». «Слава, слава, слава», — грохнуло 10 глоток с такой силой, что с деревьев вспорхнули птицы. «А что происходит?» — тихо спросила Лиза у феи. «Потом расскажу», — так же тихо ответила та. «Но ее зелья — это нечто. Мы реально без них могли умереть еще в первый день практики. Ну, а потом была поездка. Девчонки шушукались, парни флегматично смотрели в окна, пытаясь расслабиться. Судя по их застывшим лицам, получалось не очень. Привыкли быть в постоянном напряжении. Хотя это и правильно, ведь еще ничего не закончилось. Отчет о практике проходил в кабинете ректора, что с нескрываемым удовольствием смотрела на нас. Дружина, будто леденец, покатала она это слово на языке. Не подразделение, а дружина, причем особого назначения. Что я вам могу сказать, молодцы, горжусь каждым и всеми вами. В очередной раз мы утерли нос всем скептикам, доказав, что все ограничения в силе находятся лишь в голове. За месяц вы взяли высшую ступень магии. Она что-то еще воодушевленно вещала о долге и прочем, но я, как и остальные, не вслушивались в ее речи, лишь вежливо улыбаясь. Всем было и так понятно, что к нашему росту силы Академия не имеет никакого отношения. А вот тот, кто имел, уверен, уже с нетерпением поджидал нас. Мы были ему даже благодарны за это, что, однако, не мешало нам ненавидеть его всей душой. В общем, за практику ожидаемо мы получили отлично, а после было построение и награждение особо отличившихся. А кто больше всех отличился? Конечно же, мы. И опять на нас смотрели с завистью, ненавистью и страхом. Опять мы стали самым обсуждаемым событием дня. Наша подросшая сила впечатлила всех, не оставив никого равнодушными. Преподаватели были в шоке, как и курсанты. Ну а мы откровенно скучали. Вот не люблю я всякие торжественные построения и прочий пафос. Мне бы шашку до коня, да на линию огня. А дворцовые интриги, это все не про меня. Про Федота Стрельца. Наградили кучей весюлик, дали внеочередное звание капитана. Тени Блик стали старшинами, а остальная дружина, что была в нижних мирах, получила сержантов. Все были довольны и купались в лучах заслуженной славы. Перечисление наших подвигов затянулось почти на полчаса и никого не оставило равнодушным. Я даже почувствовал, что нас стали меньше ненавидеть. Ну правильно, мы ж герои. Ну а потом был банкет и бал, на котором мы блистали, щедро улыбаясь во все стороны, совсем забыв, какое действие наши улыбки оказывают на окружающих. Но нет, в этот раз нас поняли и простили, и даже умудрились пригласить девушек и парней на танец. Меня не приглашали, потому как мои встали стеной, не допуская к телу никакой смазливой мордашки, так сказать, во избежание. А чего, жених-то я завидный, богат, красив, знаменитый богами обласкан, сам хранитель в друзьях. Кстати, вот и он, легок на помине, только вспомни, как появится. «Ну, и что ты вынес из своей практики?» — спросил он, отведя меня в сторону. «Квабульку, достал из кольца я бутылку. Ух ты!» Его глаза загорелись. «Это то, что я думаю». Бутылка исчезла в его руках так быстро, что я даже моргнуть не успел. «Не знаю, о каких извращениях ты думаешь, но это напиток от царя лягушек. Зачетный мужик, скажу я тебе. Надо вас, кстати, познакомить. Он тебе понравится, на свадьбу его однозначно приглашу, и выпить не дурак, да и вообще умный, недаром его ум зовут, молодец, я в тебя всегда верил, ну а что еще, да черт его знает, полный подвал всякой хренью набили, еще не разобрали, не придуривайся, я насчет дружины тебя спрашиваю, ну, мы стали сильными, умными и красивыми, такой ответ сойдет, уверен, что умными, ну да, я ж не ты, в смысле, не сильный, а умный герой, кстати, как челюсть. Удар был хороший за дело, вздохнул он. Упустил я младшего, вот и разбаловали. Это в дела людей я вмешиваться не могу, а в семейные запросто. Но не стал. Ты ведь знал, что Аракчеев мне все расскажет. Конечно, кивнул он. Да я бы сам тебе рассказал, просто в тот момент ты не был готов к этой информации. Больше всего я не хотел, чтобы ты возненавидел Лизу и Веронику. Я не могу их ненавидеть, потому что люблю. Но, пожалуйста, сделай так, чтобы я больше не видел Романовых в своей жизни. Ты же понимаешь, что я не простил. Понимаю и не могу лишить тебя священного права на месть. Сам таким был, и Романовы мне тоже жизнь сильно испортили. Но я нашел в себе силы простить. Надеюсь, и ты поступишь так же. Посмотрим, Влад. Пока с текучкой надо разобраться, да с сифилитами твоими. Не знаешь, что там происходит, к чему вообще готовиться. Информация минимальна, все как в тумане. Задание прежнее, пробраться внутрь, снять защиту, уничтожить связующий артефакт, который находится во дворце. Дальше мы сами. Ты же говорил, что должны пойти слабые маги, чтоб незаметно. А нас сейчас слабыми не назвать. Верно, или слабые, или очень сильные. Элитный отряд диверсантов – самый лучший вариант, а лучше вас нет. Ты еще не осознал в полной мере, Тимофей, насколько вырос уровень твоей дружины. То, что вы вытворяли в нижних мирах, не по силам никому. Когда я направлял к вам учителя, я знал, что сильно рискую. Он мог вас сломать. Да что там, он почти вас сломал. Но ключевое слово – почти. Вы справились, и я знаю, что ты задумал в отношении него. Не скажу, что одобряю, проще было бы его убить. Но решать тебе, уже все решили. Сегодня пойду к кузнецам, знаю. Попрошу Сварога, чтоб помог. Без его помощи не справитесь. Было бы хорошо, а то я уже голову сломал, как все устроить. И кстати, хорошо, что напомнил о богах. Ты прости Дуську и Иру, как я простил. Они мне здорово помогли, и я больше зла не держу. Все ведь действительно получилось к лучшему. Да и сам уже разберись с сестрой. Любит она тебя? Вот и бесится от нерастраченной энергии. Я тебя услышал. А как с ними поступить, сам решу. Ладно, Тим, развлекайся. А то меня твои красавицы сейчас взглядами сожгут. Многие жены, многие печали. Скоро ты это поймешь. Хлопнув меня по плечу, он отошел, растворяясь в толпе. Багрянин, ваше прыгающее магичество, поклонился я белке. Красавчик, что сказать, прямо горжусь тобой. Будто сама вырастила, от Светы сообщение получила. Не знала бы, что это невозможно, точно бы подумала, что она на тебя запала, самка блохастая. Эй, у рыкарей нет блох, возмутился я. У всех волков они есть, и не спорь. Мы, белки, вершина эволюции, а все остальные – ошибки Творца. В общем, молодец и все такое. И да, я жду приглашения на свадьбу, когда все разрулишь. Заметана, стукнулся я с ней кулаком, а теперь я... С твоего позволения, пойду еще потанцую со своими красавицами и рвану к кузнецам. Времени осталось мало. Глава 20. За деревней реки. Кто с утра уж трудится, уперев свой взор в огонь. Кто сурово хмурится. Кто свой трудный день начал, с именем Сварога. Кто в почете у людей, под защитой Бога, а закончив труд дневной. По домам вернуться, потеплеет их тут взор, женам улыбнуться. Ну, а кто уж не женат, тоже грустить не станет, медовухи выпьет рог, небеса прославит, так всю жизнь они живут, людям помогают, душу вкладывают в труд, да песни распевают, и вовеки слава им, кузнецам Сварога, кто в почете у людей, под защитой Бога, кузнецы-колдуны, что с огнем играют, со сварожьим именем, молот поднимают, сам Сварог им молот дал, да помог с ударом, поколдуй-ка, брат-кузнец, подружись с металлом, сколот кузнецы, колдуны. Кузня встретила меня грохотом пресса и молотов. Подойдя к широко распахнутой двери, я едва не оглох. Чего надобно? Выдвинулся навстречу мне кряжистый мужик с опаленной бородой и в прожженном местами кожаном фартуке. Мне бы это, чуть растерялся я, ловец душ сковать. Ловец душ, а на что он тебе? Тут не магия железа надобна, а наговоры волхвов. Нет, кого поймать надо, того наговор не удержит. Его как, задумчиво почесал он бороду. Тогда тут материал особый нужен. Пойдет, вытащил я 4 кристалла, которые мы вытащили из аномалии. Интересно, сунул он нос к ним, одобрительно хмыкнул. Может, и сгодится. А основа? Тут же на ладонь легло пространственное кольцо. Соединить хочешь? Что ж, давай попробуем. Вот только самому тебе тоже придется участие принять. Тут сила твоя нужна, чтобы соединилась она с работой нашей. Иначе и не выйдет ничего. Но в этой одежде... Окинул он меня насмешливым взглядом, я в кузню не пущу. 2 минуты, мастер, и я буду готов. Ну, коли так, переодевайся и заходи. С огнем управляться умеешь? Он течет в моих венах, отозвался я, доставая сменную одежду из кольца и быстро переодеваясь. Все так говорят, а как до дела доходит? Я не подведу, мастер, верю и чувствую. Непрост ты парень, ох, непрост. Вижу благословение богов на тебе. Поэтому получится все, ежели постараться. Огнеупорный комбинезон, приготовленный специально для этого случая, сел как влитый, и я зашел внутрь рукотворного ада. Помимо того кузнеца, что меня встретил, тут трудилось еще человек 5, и все они замерли, с любопытством уставясь на меня. «Братья, интересная работа сегодня будет у нас, ловушку для зла делать будем, надо вот помочь доброму человеку, а чего ж не помочь, коли на нем благословение богов есть, грех такому молодцу молот в руки не дать, верно, Устим, молвишь», — проговорил высокий крепкий старик, входя в кузню. «Свороже», — склонились остальные перед ним в поклоне. «Здрав будь, воин», — обратился он ко мне, крепко пожимая руку. «Наслышан я о тебе от братьев своих». Да увидеться ранее вот не довелось. Честен ты, да душой чист. А таких огонь любит, да железо привечает. А ну, молодцы, ударим молотами, да так, чтобы во всех мирах было слышно. Люба, заорали кузнецы, и пошла потеха. Кольцо, как и камни, полетели на наковальню. К ним присоединилось странно светящееся железо, еще какая-то проволока. Посыпались порошки, полился отвар. Дышать сразу стало нечем. Щитом окутываться было нельзя. Любая магия может привести к перекосу, поэтому я послушно бил, куда показывали, вливал эфир в заготовку, поднимал кружки с пенным и холодным пивом, когда наливали и кричали здравницы. От жара и алкоголя я быстро окосел и уже с трудом воспринимал окружающих. Но те, будто так и было задумано, продолжали накачивать меня, изредка командуя. В конце концов я банально отключился и вдруг увидел себя со стороны. Кузнецы, враз ставшие серьезными, резко ускорились. Удар, еще удар, и вот молот в руки взял сам Сварог. От его ударов по наковальне, мне казалось, сотрясается моя душа. Я видел, как сияли камни, как тонкие прожилки нитей тянулись к ним, сливаясь в странный и завораживающий вспыхивающий узор, вливая силу мира грез. Рявкнул Сварог, требовательно глядя на меня. «Вливать? Что вливать? Я вообще-то тут без сознания вишу. Давай, иначе все пойдет на смарку. Ну надо, так надо, чего орать-то? Проявленная сила грез в нашей реальности, кроме сна, это иллюзии». Потянувшись к душе, я запустил тонкую нить в центр блина размером с ладонь, по краям которого лежали сильно уменьшившиеся в размерах камни. И стоило лишь слегка коснуться этой нити, как по ней сразу мощным потоком понеслась моя сила. «Возвращайся в тело, иначе сгинешь», — заорал Бог, и я с ужасом понял, что слабею с каждым мгновением. Рванул вниз, соединяясь с телом, вспышка боли и тьма. В себя я пришел от того, что кто-то лил мне на голову воду, совсем взапрел. Молодой еще, хотя, продержался долго. Эх, хорошо поработали. Веселые голоса быстро разогнали туман в голове, и я открыл глаза. Очнулся, на меня сверху вниз смотрела щербатая улыбка мастера. «Ох, и гораст ты спать, принимай работу, хозяин». Схватив протянутую руку, я рывком оказался на ногах. Слабость стремительно проходила, разогнанный эфир уже гонял по телу кровь, хорошенько прочищая мозги. Взяв предложенную вещь, я всмотрелся в нее и восхитился проделанной работе. Гладкий круг из неизвестного металла был испещрен рунами. В центре стоял знак Сварога, а от него по краям шла вязь, соединяясь с камнями, которые были будто вплавлены в него. Ну, по крайней мере, на поверхности были видны лишь из верхушки. Чем больше я всматривался в него, тем сильнее начинало плыть мое сознание, и лишь сильный хлопок по плечу привел меня в чувство. Не надо в него смотреть, иначе затянет, не вернешься. В нужный момент наполни его магией грез и положи на голову тому, чья душа проклята богами. Дальше он всю работу сделает сам. «Благодарю вас, низко поклонился я им, вы великие мастера». «Да чего уж там», — засмущались кузнецы. «Ты, князь, вежество к нам проявил, да бога нашего позвал помощь. А раз он не отказал, значит, дело ты задумал праведное. А мы, кузнецы, завсегда за правду стоим, ибо не любит металл лжи. Ты заходи, ежели еще захочешь молотом постучать. Добрым воинам мы завсегда рады». Сверившись с Кирин, я понял, что прошло уже 3 часа. Быстро мы управились. Хотя, с Божьей помощью вся работа спорится. Мои дружинники еще были на банкете, а вот мне возвращаться туда не хотелось. Стоило только пожелать, как сразу открылся портал. Круть, раньше на это требовалось куда больше сил. Шагнув в него, я оказался в поместье. Струи холодного душа буквально выбивали усталость из тела, мягко массируя мышцы. Спать не хотелось, А вот подготовиться стоило. Я лег на кровати и закрыл глаза. Мир грез привычно встретил меня радужными переливами. Представив себе образ, я переместился к нему. В последний раз он был для меня закрыт, а вот сейчас стены не было. Я ждал тебя, мой юный ученик, встретил меня учитель. Значит, вы вернулись и готовы к встрече. Где? Полигон божественной дивизии, на рассвете. Пусть боги рассудят нас. Боги, пешки лишь жалкие в игре хранителя, презрительно искривил он губы. Истинно мудрый вершит свою судьбу сам. Но вы так и не поняли эту истину, а значит, и дальше будете играть по их правилам и умрете безвестными. На рассвете. Миг, и меня вытолкнуло из его сна. Что ж, дело сделано, вызов принят. Я разослал сообщение дружине о предстоящем бое. Все приготовления были сделаны, ставки определены, риски учтены. Осталось дело за малым, победить. Рано утром мы стояли на арене субизмерения всей дружиной, за исключением Лизы и Марины. Им идти я категорически запретил. Наш план был основан именно на нас, а они были и слабей, и таким неучтенным фактором, что мог все испортить. Пришлось выдержать грандиозный скандал, истерику, гневные вопли. Я даже был готов исключить их из отряда, лишь бы сидели дома. Потому как если каждый из нас еще мог продержаться против учителя, если что-то пойдет не так, то они точно нет. А отвлекаться, чтобы еще и их защищать, прямая дорога к смерти. Напротив нас застыл тот, ради которого мы собрались. При этом он довольно улыбался и даже, наверное, радовался. Ничего, недолго ему осталось радоваться. Я вижу в неполном составе вас, мои юные ученики. Ничего, тебе и нас за глаза хватит, ответил я. Самонадеянность, первый шаг к сомнению, а сомневаясь, проиграешь ты. А кто сказал, что мы сомневаемся? Нет, мы пришли сюда с конкретной целью, убить старого маразматика. Желания совпадают наши, хоть мотивы и разные. Знали бы вы, юные падаваны, как долго я мечтал об этом дне. Я убью вас, не сомневайтесь. Но сначала лишу мужиков конечностей, сделав их беспомощными. После этого я возьму всех ваших женщин, чтобы через боль они познали наслаждение. И под конец я порублю ваши тела на части и приготовлю ваше мясо с тысячей соусов. Ваши хрящи будут хрустеть у меня на зубах, а кровь литься в бокал. Тогда, и только тогда, я смогу потушить пожар ярости в своей груди, который вы разжигаете лишь своим видом. Ну, то, что ты больной ублюдок, мы давно знаем. Но лишний раз убедиться в этом стоило. Теперь, даже если у нас и были сомнения, ты их развеял окончательно. Что ж, мои юные ученики, с этого момента я буду считать договор с хранителем выполненным. А дальше, вы познаете всю силу темной стороны. Готовьтесь умереть, несчастные смертные. Загрохотал он, преображаясь. Окутавшая его дымка сначала закружилась, а потом втянулась в его тело. После чего мы увидели перед собой высокого, затянутого в кожу мужика с закрытым лицом. Черный плащ, придавший ему пафоса, трепетал на несуществующем ветру, а в руках его появились парные мечи. Выглядит как реклама БДСМ-магазина «Асмодея», негромко заметил Лурд. Увидев наши удивленные взгляды, он возмутился. «Что? Да я там не был, мне просто рассказывали. Хватит болтать, начали!» Рявкнул я, почувствовав толчки эфира. Пришло время проверить, насколько мы были правы в природе силы учителя. Пока остальные кинулись в атаку, я окутал себя щитами и резко сместился в сторону, уходя вскрыт, а после погрузился в царство грез. Моей целью была его душа. Надо было раскачать скрепы его тела, беспрерывно тревожа ее средоточие. Целью же дружины было его дезориентировать и измотать в бесполезных атаках. И вот для этого нам очень пригодилось кольцо Стребога, увеличившее нашу скорость в сотни раз и сотни раз. Даже наши тренированные тела не смогли бы долго выдерживать такие перегрузки, но долго и не нужно было. И вот ребята, ускорившись, выстрелили яркими вспышками, буквально выжигая ему глаза, а после стали носиться вокруг него, по строгой и индивидуальной для каждого спирали, так, чтобы не пересекаться друг с другом, и при этом создавать такой беспрерывный яркий магический фон, который будет сбивать концентрацию, вызывать головокружение и легкую сонливость. Мы давно поняли, что обычной магией его не взять, слишком силен и непредсказуем. Значит, надо действовать там, где он слаб, а мы нет. Но кроме моих грез, мы так ничего придумать и не смогли. Поэтому все строилось на моем умении управлять с нами и пограничным состоянием между сном и явью. И пока все шло по плану, защита, выстроенная учителем, трещала по швам, а сам он, почти скрытый за кольцом света, начинал выходить из себя. Атаки тьмой ему не помогали. Она просто растворялась, стоило ей появиться. Махание мечами, давление, стихии, все пошло в ход, но у нашего кольца был один эффект, который для него стал полностью неожиданным. При такой скорости наши личные щиты сливались в один и имели множество ключевых, дублирующих друг друга узлов, которые к тому же самовосстанавливались. Поэтому все попытки вырваться или нанести урон просто проваливались, растворяясь в защите. Взламывая его внутреннюю стену, я видел, как он начал паниковать. Нет, он сразу разобрался в природе атаки и понял, откуда исходит главная угроза, но сделать ничего не мог. Стоит ему отвлечься, как свет его уничтожит. А если оставить как есть, то я его взломаю. А в мире грез я хозяин, и тягаться со мной он там не сможет. Но также он понимал, что мы не сможем долго выдерживать такой темп. Значит, сейчас пошло соревнование на выносливость. Кто быстрее сдастся, тот и проиграл. Стоит щиту пасть, как мы умрем. Стоит мне ослабить напор, мы умрем. Но пока силы были, и мы продолжали давить, постепенно его ослабляя. Наконец поняв, что еще немного и его сомнут, тот глубоко вздохнул и выдохнул огромное облако тьмы, что на миг скрыло свет. Этого хватило, чтобы идеальный рисунок боя сломался. Рухнув на землю, мои ребята лежали, тяжело дыша, а рядом с ним вставал на ноги учитель, и морда у него была довольная. Его руки покрылись тьмой, глаза зажглись красным. «Есть!» – торжествующе прошептал я, пробивая наконец стену. «Привет, друг, ты что тут делаешь?» – спросил я маленького мальчика. «ТС, я прячусь», – прошептал он. «От кого? Тебя кто-то обижает?» «Да, он идет, он страшный, я устал от него прятаться. Давай вместе выйдем и победим его», – предложил я. «Нет», – испуганно отшатнулся он. «Его нельзя победить, это его мир и его правила. Мы можем только убегать или прятаться, а я не хочу». «А чего же ты хочешь?» «Спать», – он протяжно зевнул. «Я очень хочу спать и видеть красивые сны. А хочешь, я помогу тебе?» Присел я на корточки рядом с ним. «А ты можешь?» «Конечно. Вот, возьми», – достал я ловец духов, который превратился в крутую кепку. «Надень ее, она не простая, а волшебная. Стоит ей оказаться у тебя на голове, как ты сразу заснешь. И я обещаю тебе, что сны у тебя будут самые прекрасные». «Хорошо, я верю тебе и очень устал. Пусть мне мама и папа приснятся, а еще сестренка и Линк, дочка соседки». Взяв кепку в руки, он надел ее, и тут же его маленькое тело обмякло. «Эр-эр-эр-эр-а-а-а!» Раздался рев, и сгусток тьмы вылетел к нам и будто взорвался, сразу втянувшись внутрь амулета. «Все кончено, учитель, ты проиграл. Я спасу твою светлую часть, а темная пусть страдает внови». Выныриваю из царства грез и вижу замершего старика. В его глазах ужас и неверие. А потом его тело стало трескаться, растекаясь пылью. Время, прежде невластное над ним, сейчас брало свое. Пара секунд, и оно распалось и растворилось, не оставив следа. «Мы победили», – неверяще прохрипела Оливия, не в силах подняться. «Победили», – подтвердил я, подкидывая ловец душ, что сиял сейчас всеми камнями. Я прямо чувствовал его мощь и заключенную в нем силу. «И что ты с ним будешь делать?» Выйдя из субизмерения, мы увидели толпу богов, что при виде нас разразились аплодисментами. «Он был лучшим воином, а теперь станет стражем этого мира», — ответил я и кинул ловец снов высоко в небо. Вспышка, и он растворяется в глубокой синеве, и сверху раздается радостный рев дракона. Высшая элементаль приняла подарок, и он ей понравился. А теперь мы идем праздновать», — схватил меня за плечи довольный хранитель. «Вы все нереальные молодцы. Для вас заказан лучший столик у Шисму. Кстати, его очень заинтересовала Квабулька. С кем можно решить вопрос насчет ее покупки?» «Решим», — кивнул я. «Пусть обратится к моему казначею», — показал я на каплю. Та, услышав эти слова, довольно улыбнулась, уже прикидывая, насколько потянет это «очень заинтересовался». «Чую, сдерет она с него 10 шкур и будет жаловаться, что продешевила». «Когда к софилитам?» «Завтра», — помрачнел Влад. «Но сегодня гуляем, я угощаю». И его крик был услышан и поддержан. Я тоже закричал, только от страха, потому что мне показалось, что внутри меня закричала моя печень от ужаса. Глава 21. Мир софилитов. Тронный зал. Во что же мы вляпались, отец? Парень сидел на ступенях, залитых кровью, и держался за голову. «Все идет, как было задумано», — ответил мужчина и пнул голову султана, что с громким стуком покатилось по некогда блестящему полу. Теперь я правитель этого мира. Приосанившись, он поднялся вверх и сел на трон. Меньшиковы были рождены, чтобы править. Его торжествующий взгляд скользил по красивой обстановке тронного зала. Многое видели эти стены. Много крови и предательства. Пережили перевороты и смену правящих династий. Но никогда не бывало, чтобы чужеземец поднимался так высоко. «Да о чем ты говоришь?» – заорал парень. «Кем править? Этими?» Махнул он рукой в сторону огромной толпы людей, что безмолвно стояли неподалеку. Правда, в их глазах была пустота и походили они скорее на бездушные куклы, нежели на живых. «Все изменится, когда мы покинем эти стены и пойдем по грозди миров как спасители, несущие жизнь. Я тебя не узнаю», — парень, вглядывающийся в лицо отца, отшатнулся. «Какая жизнь? Оглянись. Вокруг нас лишь смерть. Из-за тебя мы потеряли все. Где мамы? Где сестры? Где Виктор? Последний раз, когда я его видел, он шел к тебе. У всего есть цена», — помрачнев, отозвался мужчина. «И радуйся, что ко мне шел он, а не ты. Ты его убил. Он же твой сын. Повторяю, у всего есть цена. Или он, или мы. Иного нет. Ты не просто убил его, отец. Ты убил всех нас. Боги не простят. Все это зашло слишком далеко. Я ухожу». «Уходи», — пожал плечами тот. «Ты оказался глуп, и мне более не интересен. Смотрю, жалкие людишки опять делят то, чем даже не обладают». Появилась в помещении огромная фигура, закутанная в длинный балахон. «Как же вы мне противны! От вас так и несет вонью, от которой меня выворачивает!» «Великий», — склонился мужчина, а через секунду и его сын. «Смотрю, моя помощь тебе пригодилась. Султан не оправдал моих надежд. Надеюсь, ты будешь умней. Все готово?» «Да, великий. Все ключевые точки входа в мир взяты под контроль. Блокираторы работают в полную силу. Мы готовы к вторжению. Его не будет». «Но как же? Вторжения как такового не будет. К вам забросит отряд магов. Что может один отряд перед мощью всего мира?» — скривил презрительно губы Меньшиков. «Не надо их недооценивать», — громыхнул шаман. «Они – лучшие из всей грозди миров. Пройдя суровую школу Дарта Виктуса, они поднялись над всеми. Жаль, что я потерял связь с моим учителем. Но это говорит о том, что он мертв, и именно они его убили. Того, кому по силам было справиться даже с богами. И поверь мне, если бы не мы, вас бы уже уничтожили. Да, щит мира просто так не сломать, но сделать в нем прокол, чтобы через него проник небольшой отряд, вполне возможно. Два раза подряд такое проделать не получится, мир адаптируется к примененной магии. Но второго раза и не понадобится. Им хватит и одного, если ты ошибешься. Ваш учитель пошел против вас. Быть может, поэтому он пал, а может, он на самом деле и не был так уж силен. Не тебе об этом судить, червь. Полыхнул силой тот. Твоя задача в том, чтобы защитить управляющее ядро и четко выполнять мои приказы, иначе закончишь как этот, — кивнул он на труп султана. Хотя тебе, в отличие от него, бежать некуда. Управляй своей армией так, чтобы даже комар не мог пролететь мимо незамеченным. Но, великий, если вы говорите, что диверсанты настолько сильны, то как я смогу с ними справиться? Тебе помогут. Задрожала портальная арка, и из нее стали выходить существа, похожие на говорившего. И как только они вошли, Меньшиков и его сын упали на пол, захлебываясь кровью, не выдержав рухнувшего на них напряжения. С рук говорившего тут же сорвались тонкие нити, что окутали их шеи, и сразу после этого они смогли дышать и вновь поднялись на трясущиеся ноги. 30 старших шаманов. Больше этот мир не выдержит. Они обеспечат магическую защиту, а о физической позаботься сам. Великий, я могу узнать, кто конкретно к нам придет? Можешь. Такая информация у меня есть. Долго они безнаказанно гуляли по нижнему миру нашими тропами. Мы так и не смогли поймать их, хотя однажды были близки к этому. Сколько достойнейших отправили к духам. Смотри, появилось объемное изображение, судороги. Багрянин скрипнул зубами от злости Меньшиков. Да, он тебе знаком. Кстати, твоя дочь, одна из них. У меня нет больше дочери, — опустил тот голову. Очень на это надеюсь. Главное, чтобы не дрогнула у тебя рука, когда она придет за твоей жизнью. Не пойму я, откуда у них такая сила, обычные же курсанты. Тебя страх слуха лишил? — сверкнул глазами тот. Ими занимался лучший учитель из всех живущих. Их командир, неуспокоенная душа, перенесенная в иное тело, аватар самого хранителя. И ты сделаешь все, чтобы их остановить. иначе от твоей души ничего не останется. Духи серого мира очень любят предателей. Жрать они тебя будут, пока существует их мир, а он вечен. Муки, которые ты познаешь, я не желаю никому, поежился он. А что будете делать вы? Набрался Меньшиков храбрости спросить. Не думаю, что они делают ставку только на магов. Они очень рассчитывают на свою победу тут и собрали армию в Нижнем мире, чтобы атаковать нас там. Боги, демоны, смертные, лучшие из лучших. Они ждут, но недолго. Уверен, их атака и диверсия совпадут по времени. Так что если не сегодня, так завтра они придут, и мы будем ждать. Их смерть ослабит мироздание и откроет нам путь в живые миры. А после того, как мы туда придем, ты получишь полную власть над всем. Условия, обговоренные с этим трупом, и договор, заключенный с ним, он кивнул на султана, распространяются и на тебя. Ты можешь стать новым и единственным богом этого и других миров. Не упусти свой шанс. Полыхнув, он исчез в яркой вспышке, а шаманы, что до того безмолвно стояли рядом, развернулись и пошли на нижние этажи, находящиеся глубоко под землей. Именно там находилось сердце сафилитов, связанное с ядром планеты. Что будем делать, отец? Побледневший парень уже не дрожал, его просто корежило от страха. Сражаться. А Марина? Мы дадим ей шанс занять правильную сторону. А если нет, похороним с честью. Так же, как брата. Нашел в себе силы на иронию Меньшиков-младший. Но его отец, ничего не ответив, направился на выход из тронного зала. Надо было еще раз все проверить. Бездушные тела, отданные ему в управление шаманом, потянулись следом. Все прошло как задумывалось, но почему тогда на него постоянно накатывал липкий страх? Начавшись с вполне безобидного дела, приносящего миллионы, все переросло в нечто большее. Хотя, положа руку на сердце, он бы предпочел, чтобы так все и оставалось. Но вмешалось провидение и этот ублюдок Багрянин. Еще после первого неудачного покушения на него все советовали Мышкину избавиться от сына. Но тот не захотел, слишком уж жадным был. Все ждал его 18-летия. Ну, а после это стало невозможным. Нет, Меньшикову было абсолютно плевать на всех и даже на свою семью. Все, чего он хотел, чтобы с ними считались. Их род, некогда изгнанный Романовыми из империи, едва не был уничтожен. Ценой больших взяток и показной преданности им удалось вернуться и даже занять прежнее место при дворе. Однако былого уважения все-таки не было, и им при каждом удобном случае напоминали об ошибке деда. Тогда у него и зародилась ненависть к правящей династии, а после с ним связались и сделали предложение, от которого он не смог отказаться, и не пожалел. Открылись новые двери и возможности. Его семья, наконец, обрела былое величие и влияние, и опять вмешался Багрянин, будь он проклят. Иллюзий, что их опять простят, Меньшиков не испытывал и поэтому решил уйти. Но все пошло не по плану. Его дочь, отмеченная милостью высшей элементали воды, была ключом, что открыл бы ему путь в новую жизнь, пусть и в ином мире. Но этот ключ оказался утерян. Оказавшись во власти султана, он понял, что жить ему осталось недолго. Марина сделала выбор не в его пользу и была, считай, потеряна. Она не поймет и не простит. Умеющий слышать, услышит. Тем более, Мехмед очень любил хвастаться. Тогда и пришла идея заключить свой договор с этими странными существами. Он хотел жить и править, или хотя бы жить. Но одно без другого, как оказалось, было невозможным. Провалы султана на Аштелии, что следовали один за другим, дали ему возможность подняться, а после получить всю власть над миром сафилитов. Но какая радость управлять бездушными марионетками. Нет, он желал видеть в глазах разумных страх и почтение. Два дня назад к нему пришел шаман и заявил, что время пришло. Но для того, чтобы получить связь, нужна жертва его собственной крови. Выбор пал на старшего сына. Не потому, что он любил его меньше, а потому что младший был более разумен. Хотя он, наверное, уже никого не любил. Холод, поселившийся в его сердце, отравлял душу, превращая его в монстра. Он сам вонзил клинок тьмы в сердце Виктора, глядя, как кровь сына орошает жертвенный алтарь. При этом не чувствовал ничего, ни жалости, ни сострадания. Глядя в затухающие глаза собственного ребенка, он физически ощущал, как рвется последняя связь с семьей. В тот же миг он почувствовал миллионы нитей, что протянулись к нему, и он потянул их в сторону дворца. Султану не помогла ни магия, от которой куклы оказались хорошо защищены, не гвардия, сохранившая души. Их просто задавили числом. Визирю и султану, последним оставшимся в живых и запершимся в тронном зале, Он просто снес голову, не став глумиться или толкать пафосные речи. Тогда он осознал, что дороги обратно не будет. Да и вообще, будет ли у него дорога, но сейчас необходимо сделать все как надо и надеяться, что его не обманут. А если и так, плевать. Главное, что перед смертью он сможет посчитаться с виновником всех своих бед, Багряниным. Нереальность. Хозяин. Братик. Две красавицы склонились перед сидящим на троне парнем. Его лицо было сосредоточено, а полуприкрытые глаза смотрели куда-то вдаль. Перед ним проносилось множество возможных изменений реальности. Он то хмурился, то улыбался, иногда меняя их так, как считал нужным. Наконец он моргнул, и его взгляд обрел жизнь. Явились, не запылились. Ну, рассказывайте, как вы умудрились растопить сердце Багрянина, что он сам попросил вас простить. Мы очень старались, не досыпали, кусок в горло не лез. Хозяин, пули свистели над головами, а сапоги над головами у вас не свистели. Сапоги не помню, а вот вонючие трусы старого извращенца точно были. Кстати, он же мертв, да? Ну скажи, мертв, улыбнулся он, но не совсем. Черт, этому Багрянину даже такое простое дело доверить нельзя, выругалась блондинка. Простое, усмехнулся парень, ну ладно, не совсем просто, но все равно, чего он его не добил, тот же будет мстить. А я не сказал, что старый учитель остался жив, он не мертв, но и в мире живых его нет, в духа превратился, что ли, еще лучше, теперь будет летать и за всеми подглядывать, а потом найдет способ вернуть себе тело, и все начнется по новой. Эх, Ириска, твою бы энергию, да в нужное русло, цены бы тебе не было. И все же, что вы такого с Тимофеем сотворили? Да ты и так все знаешь. Зачем спрашивать? Знаю, кивнул он, но хотелось бы послушать вас. Когда-то давно меня практически насильно заставляли играть в шахматы. Я не хотел, отбивался как мог, но меня вынуждали сделать ход. Что может быть плохого в шахматах? Не поняла она. Ничего. Это достойная игра для царей и полководцев. Развивает мышление, память, учит просчитывать шаги соперника и свои на несколько ходов вперед. Но не тогда, когда от каждого твоего хода могут погибнуть миллионы разумных. И тогда я понял, что знания не всегда можно успешно применять. Иногда надо довериться интуиции, хотя голова кричит тебе об обратном. Вот и сейчас, я хочу услышать вас и увидеть реальный расклад. Он повел рукой, и перед ними появилась доска с узнаваемыми фигурами. Ух ты! Дуська подалась вперед. Тут есть все. Войска, демоны. А эти вот страшные, шаманы, да, силой от них так и прет. Подожди, они же в засаду попадут. Слепые, что ли? А вот и Тимофей. И почему он пешка? А ты присмотрись внимательней, где он стоит, усмехнулся парень. На предпоследней клетке, рядом с королем. И что, его сейчас съедят? Или он съест, став ферзем? Ведь только пешка может стать любой фигурой, пройдя через толпы врагов. Да, она предсказуема и действует в рамках жестких правил. Но если ей повезет, если игрок окажется достаточно умелым, у нее есть шанс стать самой сильной фигурой на доске. И как видишь, он сейчас застыл в одном шаге от этого. И к чему это? А к тому, что очередная игра заканчивается. На доске появляются новые фигуры, с которыми надо считаться. Но с кем ты играешь? Ох, желающих много. Но у них не было учителя, который был у меня, поэтому они всегда проигрывают. Хотя, с каждым разом соперники попадаются все более сильные. Но от этого игра лишь становится интересней. Но однажды ты можешь проиграть. И что тогда будет? Тогда игра начнется по новой, пожал плечами он. И возможно, в нее будут играть другие игроки. Никто не вечен, и риска, и рано или поздно, но и нам придется уходить, освобождая дорогу тем, кто идет следом. Но надеюсь, это произойдет еще очень нескоро. Но ты же выше всех. Зачем такие сложности? Зачем рисковать жизнями разумных? Зачем все эти смерти, когда можно все решить своей властью? Зачем рисковать собой и нами? Затем, что не все проблемы можно решить с помощью магии и стали. Творец наделил разумных правом выбора своего пути. Лестницу к небесам ты выбираешь сам, так, кажется, пелось в одной песне. И это верно в нашем случае. Главный принцип Бога, как и врача, не навреди. Они должны сами пройти все, что им отмерило мироздание, делая осознанный выбор. Поэтому я и наказал тебя за вмешательство в жизнь Тимофея. Но ты же сам. Но разница в том, что он попросил меня об этом. Попросил о помощи. Меня, не тебя. И то, я практически ни при чем. Всего он добился сам и действует сам. Я лишь слегка направляю, опять же давая свободу выбора. И да, я искренне считаю его другом, сама видишь, как мы похожи, а вмешиваться в судьбу друга это не по-пацански. Друга да мы ему больше друзья, чем ты. Чего только стоит война с его учителем, а сколько вероятностей нам пришлось изменить. У него же дар влипать в неприятности, а его развлечение граничит со смертью. Сколько мы вынесли. А кстати, что со старым дураком все-таки стало? Тимофей его стражем Аштелии сделал. Отличный ход, даже я лучше бы не придумал. Черная часть души уничтожена, а светлая спит и видит прекрасные сны. И спать будет, пока миру ничего не угрожает. И горе будет тому, кто попробует его разбудить. Теперь я за наш мир спокоен, туда ему и дорога. Слишком долго он коптил небо. Наконец-то можно вздохнуть спокойно и переодеваться, зная, что за тобой никто подглядывать не будет. И что дальше? Как я понимаю, все идет к завершению. Чей сейчас ход в твоей игре? А вот это мы сейчас и увидим. В его руках появилась пачка чипсов. Поерзав, он увеличил сиденье трона, и обе девушки прильнули к нему с двух сторон, уставясь на доску, на которой разворачивалось последнее решающее действие в этой истории. Глава 22. Вся дружина собралась в нашем помещении на базе Божественной дивизии. Круглый стол, за которым мы сидели, был пуст, и только в его центре тускло светился камень-карта. Пока он был неактивен, но это ненадолго. Сейчас мы планировали операцию и оговаривали последние детали. Закончим и вперед. Времени осталось мало. Закрой глаза, Тим, сказал хранитель, осторожно протянул свою руку и коснулся моего лба и век. Что ты видишь? Ничего. Я с трудом подавил желание отпихнуть его неожиданно холодные пальцы. Я ничего не вижу. Разумеется, Владислав едва слышно усмехнулся. Иначе и быть не может. Но когда живешь на свете не одну сотню лет, понемногу учишься смотреть не только глазами, и не только здесь и сейчас, и там, где ты видишь лишь черную пустоту, я могу разглядеть сотни и тысячи нитей, длинных, коротких, толстых и тонких. Они тянутся из прошлого в грядущее, переплетаются, ветвятся, порой обрываются, но их все равно остается куда больше одной единственной. Хранитель убрал руку с моего лица, той, которую способен увидеть почти каждый, даже родившийся на свет без силы одаренного. Судьба, догадался я, эти нити, будущее, то, что я видел на тех экранах, когда ты притащил меня к себе, нет никакой судьбы. Влад улыбнулся, но его глаза остались серьезными, кроме той, что творим мы сами, для себя, а порой и для других. И сейчас от вас, тебя и твоих друзей, зависит многое. Все нити, которые я вижу, сплетены с вашей так или иначе. И что все это значит? Я коснулся кончиками пальцев внезапно занывших висков. От меня зависит будущее миров, от вас может зависеть будущее и не только видимых тебе. Хранитель чуть сдвинул брови. И каждое ваше решение может иметь последствия, которые сложно предвидеть. Еще лучше. Я легонько пнул ни в чем не повинный рюкзак, который нам собрала Василина. Что в нем лежало, я пока не понял. Позже посмотрим. И что, я теперь должен отвечать за все, что творится вокруг? Почему? Разве может такое зависеть от одного человека, ну, или даже от нескольких? Порой один человек, да знаю, я едва не сорвался на крик, уже слышал. Но если так, может, подскажете, что конкретно делать? Ты-то ведь все видишь, куда меньше, чем ты думаешь, хоть и намного больше, чем хотелось бы. Влад вдруг съежился, став не всесильным богом, которого почитали везде, а простым парнем, и вместе с ним съежилась и моя злость. В конце концов, я ведь понятия не имел, каково это, предвидеть сотни вариантов развития события и выбирать, самому, за всех, или вовсе не иметь никакого выбора и просто наблюдать, как из сотни разноцветных ниточек остается одна единственная, которая тоже может в любой момент налиться кровью, а то и вовсе оборваться. Что бы я ни видел в вашем будущем, Тим, зависит оно только от вас, как и многое другое. Ты начинаешь говорить как Перун, красиво, но ни черта не понятно. Это я так вас настраиваю на нужный лад, типа, груз ответственности, магия предвидения, и все такое. Влад вновь стал самим собой. Попытка засчитана, но давай перейдем к сути. Как все пройдет, с чем мы столкнемся и что конкретно нам надо сделать? Камень, лежащий на столе, внезапно загорелся ярче, и над столом возникла иллюзия дворца.